Глава 6. Двор дома болотного доктора встретил путников громким лаем ручного псевдопса хозяина, что повышал голос на путников из пределов своей будки, иногда подрываясь с места на несколько сантиметров, но дальше подбегать не решался. Казалось, будто животное чувствует, что пришедшие не несли в себе опасности для него самого и для его хозяина. Вскоре на громкий лай питомца из дома показался сам хозяин данных построек и, завидев подходящих по заросшей тропке к своему дому сталкеров, пошел им навстречу. Несмотря на то, что доктор был уже далеко не молод, годы проживания в зоне оставили на его физической подготовке весомый отпечаток, и поэтому для него не составило особого труда перехватить покалеченного сталкера под руки, освободив от данной работы ученую и вместе с Морфеем донести того до дома. Мужчина подбадривал покалеченного Гришу словами о том, что все будет хорошо. За время пути состояние ужа резко ухудшилось. Лишившийся зрения сталкер, казалось, пребывал в каком-то бреду, выкрикивая лишь ему понятные вещи и то и дело прося убить его. Он был не в силах больше терпеть боль, что причиняли ему раны, полученные в результате попадания в аномалию. Но сталкеры не поддавались на провокации товарища и с легкостью выдохнули, когда поручили ужа в умелые руки доктора. Морфей, покинув обиталище местного целителя, присел на скамейку рядом со стеной дома и, облокотившись спиной об нее, закурил. Подобных вещей парню видеть еще не приходилось, и тот пребывал в легком шоке. Но большего шока Морфею прибавилось в тот момент, когда рядом с ним на скамью присел зомбированный и неуклюже отвел от его лица руку с прикуренной сигаретой. «Вредно курить», — едва понятно пробормотал тот и тяжело опустил свою мертвую руку. Сталкер, раскрыв рот от удивления, наблюдал за столь необычным для него собеседником и не спешил хвататься за оружие. «Бенито», — вновь проговорил зомби и склонил голову в сторону рюкзака ученый, что покоился на плече сталкера. «Консервы. Роза». Морфей удивленно вскинул кверху левую бровь и пораженно покачал головой, начавший побаливать от чрезмерного потока удивляющих сталкера вещей. «Удивительное существо», — протянул парень и, стащив с плеча рюкзак девушки, извлек из него баночку консерв. Подал ту мирному зомбированному. На немного очеловеченном лице Бенито промелькнула кривая улыбка, и тот взял баночку из рук пришедшего сталкера. «Спасибо», — произнес тот и поднялся с места. «У Розы всегда вкусные консервы». Слова зомби заставили сталкера вновь посмотреть на того и также подняться с лавки. «Бенито, с чего ты это решил?» — спросил парень и спрятал обратно в карман пачку с сигаретами, что только что успел выудить оттуда, полный намерений закурить. Бенито, неловко повернув голову через плечо, ответил. «Всегда вкусные носит», — лаконично произнес и неловкой походкой заковылял в сторону входной двери. Продолжить разговор с новым знакомым зомбированным сталкер не успел, так как из дома быстро вышла ученая и направилась к нему. Ничего не объяснив, девушка забрала свой рюкзак и закинула его на плечо, тут же потянув Морфея за рукав комбинезона в сторону от дома. «Пойдем». «Постой», — сталкер ловко перехватил руку подруги и остановил ту. «Куда?» Роза остановилась и развернулась к товарищу лицом, освободив свою руку из крепкой хватки руки Морфа. Девушка выглядела довольно взволнованной, а пакет с дополнительной провизией в ее руках говорил о том, что путь им предстоял далеко не близкий. Но сталкера больше волновала причина похода. Ответ ученый не заставил себя долго ждать. «Нужен артефакт мамины бусы. Он может ускорить заживание ран у ужа, но доктор сказал, что нужно поторопиться, поэтому пошли». Девушка вновь потянула Морфея в сторону, ухватив пыльную ладонь парня, но тот снова остановил девушку и аккуратно забрал у той из рук пакет, быстро принявшись складывать выданную провизию в свой рюкзак. Закончив сборы, Морф взял подругу за руку и повел ту обратно в сторону дома, и, подведя Розу к порогу, стащил с ее плеч рюкзак, закинув тот себе на плечо. На возмущенную речь девушки сталкер реагировал спокойно и лишь накрыл рот девушки своей ладонью, заставляя ту замолчать и вызвав в свой адрес еще более возмущенный, нежели речь, взгляд подруги. «Тебе лучше остаться здесь», — улыбнулся на возмущение ученый Морфей. «Я знаю, где искать этот артефакт и вернусь быстро. А ты могла бы помочь доктору, если потребуется». «Я тебе одному уйти не дам», — проговорила Роза в ладонь друга и сжала руки в кулаки, все так же возмущенно глядя в глаза парню. «Что ж, если сможешь догнать». Сталкер хитро усмехнулся и, переместив ладонь на лоб ученый, силой толкнул ту, заставив девушку отшатнуться назад, а сам быстро побежал вперед, буквально через несколько секунд скрывшись в камышах. Роза бегом последовала за Морфеем, но, потеряв того в зарослях камышей практически сразу, остановилась и с досадой топнула ногой по мокрой земле, с громким шлепком замочив низ одежды брызгами. Когда Морфей выбрался из лабиринтов сухих камышей на частично пустынный участок, территорию болот уже накрыло покровом ночи, но темнота не мешала сталкеру ориентироваться на местности. Морф предусмотрительно нацепил на глаза ПНВ, что нашел в пакете с провизией, выданным болотным доктором, и продолжал свой путь. В голове парня не было ни единой посторонней мысли. Все удивления и волнения сегодняшнего дня остались далеко позади, и сейчас стоило думать только о своей безопасности, дабы никого не расстроить потом своим хладным трупом. Если от того, конечно, что-нибудь останется после ночи, проведенной на болотах. Данный участок зоны славился изобилием мутированных животных, и хотя те в большинстве своем были безобидны, вряд ли даже самый мирный мутант упустит возможность полакомиться легкой добычей. Путь сталкера был направлен к заброшенной железной дороге. Когда-то давно сталкер устроил в одном из вагонов состава свой схрон и точно знал, что контейнер с нужным сейчас артефактом имелся в наличии. Когда Морфей еще работал на военных, за успешно выполненные задания отряд, в котором и состоял сталкер, вознаграждался не только деньгами, но и артефактами, ведь он был направлен для действий непосредственно ближе к центру зоны, в самое сердце сталкерского муравейника, где наличие артефактов обеспечивало не только безопасность от местных аномальных явлений, но и давало статус среди местных жителей. А так как Морфей никогда за статусом не гнался, то все, на его взгляд, ненужные и сильно дорогие артефакты предусмотрительно откладывались в тайник на болотах. Ведь когда-то давно Морфей еще мечтал уехать из зоны, и по своей наивности в сказки сталкеров про то, что зона не отпускает никого, не верил и уверенно складывал все свои полученные за задание деньги на, как тогда ему казалось, главное дело. Но время шло, вылазки в зону становились все чаще и длились дольше. И если уже закаленные военной службой товарищи Морфея спокойно возвращались на базу, то парню каждое такое возвращение давалось все тяжелее. Он привыкал к атмосфере, заводил знакомых и на подсознательном уровне подыскивал предлог, чтобы однажды не вернуться на блокпост. Он никогда бы не решился на побег, если бы его идею не поддержал один из товарищей по отряду. Тот был едва ли не единственным человеком в подразделении, с которым Морфей не боялся быть честным. И однажды они решились на побег. Собрав достаточно боезапаса и захватив оружие, они проскользнули через ограждение блокпоста, сразу устремившись на территорию завода «Росток», где их группа под прикрытием чаще всего останавливалась. Казалось, что их даже не искали. Это позволило двум товарищам зажить среди сталкеров свободной жизнью. Топча ногами зону не по чьему-то приказу, а по собственному желанию, идя куда хочется и делая то, что хочется, не доверяя никому, кроме друг друга. Но вероятность получить нож в спину от близкого человека становится высокой, как только речь заходит о деле, что может принести большую прибыль. Оказавшись преданным единственным доверенным человеком в зоне, Морфей больше никогда никому не доверял. Никого не подпускал к себе достаточно близко и ни к кому не привязывался. То ли из корыстного желания получать всю награду за выполненные дела, как убеждал он сам себя, то ли из-за страха снова испытать боль от предательства. А своего бывшего товарища сталкер нашел и сделал так, что после их встречи его больше никто не видел. Погруженный в мысли, через пару часов Морф добрался до железной дороги. Несмотря на тишину, предчувствие какой-то беды не давало сталкеру покоя. И тот не опускал ствол своего автомата ни на мгновение. Миновав расстояние от прохода до нужного вагона, Морфей забрался внутрь и, рассмотрев через объективы ПНВ на одной из верхних полок контейнер, двинулся туда. Едва поднявшись на одно из сидений, парень услышал шум за спиной, что заставил его обернуться назад. Но источник шума рассмотреть сталкер не успел. Сбитый невидимым противником с сиденья, Морфей рухнул на пол и, ударившись головой об угол конструкции сиденья, потерял сознание. В сознание сталкер пришел от того, что почувствовал, как волна ледяной воды ударила по освобожденному от верхней части комбинезона телу и лицу. Морфей открыл глаза и, сфокусировав зрение, рассмотрел перед собой две фигуры в черных комбинезонах, сразу узнав тех. «Кажется, это те черти, что на кордоне были», — подумал он и глубоко вздохнул, полностью приходя в сознание. Одна из фигур, что держала в руках теперь пустое ведро, отошла в сторону и присела на пол, ловко запустив руки в рюкзак Морфа. «А ну, руки убрал, черть, от моих вещей!» Морф подался вперед, но тут же уперся лбом в дуло пистолета, который выставил второй человек. Его Морф запомнил по лицу. «Корт, кажется», — спросил он вслух и немного поднял вверх лицо, прищурив один глаз. Сверху на парня смотрел средних лет мужчина с глубоким шрамом вдоль всей переносицы, крепко сжимая в длинных худощавых пальцах ПММ с глушителем на стволе и самоуверенно растягивая тонкие губы в улыбке. «Так все-таки это ты за камнем тем сидел, да?» — громко спросил он и склонил на бок голову, внимательно всматриваясь в лицо Морфея. Отсутствие испуга на лице пленного мужчину напрягало, ведь он привык к тому, что каждый пленный был готов вывернуться наизнанку, лишь бы не получить пулю в лоб. А тут... «Ну я, командир», — ответил Корду Морфей и выпрямился на стуле, откинувшись спиной на спинку. Стул жалобно заскрипел под сталкером, грозясь прямо сейчас развалиться на запчасти. «А что, неужели оказался не в том месте, не в то время?» «Именно. Несмотря на расслабленное положение пленного, сам главарь группировки расслабляться не собирался и только сильнее сжал в пальцах свое оружие. «Ты кто такой и на кого работаешь?» «Морфей, я одиночка», — ответил сталкер, то и дело косясь на второго представителя неизвестной группировки, что с интересом возился в вещах парня, и того это, само собой, не слабо напрягало. «Эй, да отвали ты от моих вещей, мать твою!» Любопытный сталкер поднялся на ноги и посмотрел на своего командира, что как раз перевел взгляд на него, опустив оружие дулом в пол. «Седой, иди на улицу. Корт махнул рукой подчиненному и, удостоверившись, что тот подчинился ему, повернулся обратно к пленному, с интересом рассматривая. Морфей усмехнулся. «Надо же, спасибо. Нам чужого так-то не надо, так что не благодари». Корт неожиданно для сталкера присел напротив него, скрестив по-турецки ноги и отложив из рук пистолет. «Недалеко, чтобы при необходимости быстро поднять тот». «Морфей, значит. Я про тебя слышал». «Отчего-то мне кажется, что про меня уже вся зона знает». Парень нахмурился и посмотрел на собеседника из-под сдвинутых к переносице бровей. «И что ты слышал?» Почесав пальцами подбородок, Корт достал из нагрудного кармана пачку сигарет и губами выцепил оттуда одну. Собираясь уже убрать ту обратно в карман, посмотрел на пленного и протянул ему пачку. «Угощайся». Морфей посмотрел на пачку, затем перевел взгляд на мужчину и подергал завязанными за спинкой стула руками, усмехнувшись. «Я бы с удовольствием, но как-то неудобно». «А, точно, сейчас». К удивлению Морфа, Корт поднялся с пола и быстро освободил того от плена веревок, вновь протянув сталкеру начатую пачку импортных сигарет. Теперь бывший пленный посмотрел на мужчину с недоверием, но сигарету все же взял. Организм требовал разрядки. «А если я сейчас сигану и сверну тебе шею, не стремно развязывать?» Хитро прищурившись, проговорил кореглазый. На слова сталкера Корт отрицательно покачал головой и опустился обратно на пол, передав Морфею зажигалку. «Не сиганешь и не свернешь. Я слышал, ты хороший воин. Наемники на ростке от тебя в ужасе». «Да ну их нафиг!» Прикурив сигарету, Морф отдал зажигалку и рассмеялся, удобно распластавшись на стуле, вытянув вперед ноги. «Пошутить нельзя. Возвращался как-то из темной долины, а они там на своих складах сидели, ну и не пропустили бы, конечно. Время уже к ночи шло, темно, я и решил прокрасться через них. Значит, иду я на полусогнутых через стройку. Один из них, походу, меня заметил, но стрелять не стал. Спрашивает, мол, ты кто такой есть, чего тут шастаешь? Но я и решил пошутить, сказал, что Шухов Дима. Отправил его в недалекое путешествие на три буквы и пошел дальше. Ясен пень, он мне не поверил, стрелять начал. А я пока по туннелям шастал, артефактов набрал прилично так. Ну и как, по слухам знаю, что если правильно пару артефактов соединить, то можно ими фейерверк устроить. Я и устроил. Артефакты, правда, все испоганил, пока бежал и бросался этими бомбами. Но зато теперь они, как меня видят, прячутся». Корт рассмеялся и затушил сигарету о бетонный пол комнаты, тут же поднявшись с него. «Ну ты тот еще перец, я смотрю. Теперь рассказывай, зачем следил за нами?» «Не следил я, прятался. Мы прятались. На болото с товарищами шли, а тут вы в маджахедов играть начали. Вот и спрятались сначала, а потом смылись по-тихому». Морфей поднялся со стула и откинул бычок от сигареты в сторону, разминая затекшие ноги и запястья на руках. Корт направился на выход из комнаты, жестом указав сталкеру на вещи и позвав того с собой. Выйдя из комнаты, Морф внимательно осмотрелся по сторонам и по спертому воздуху понял, что находится сейчас где-то под землей. По широкому слабо освещенному коридору иногда проходили люди в таких же черных комбинезонах, приветствуя лидера и теперь уже гостя базы неизвестной группировки. «А вы кто такие-то вообще?» – спросил кореглазый сталкер, поравнявшись с Кордом. Тот, не останавливаясь, отчеканил. «Мы Спарта. Наша задача состоит в предотвращении конфликтов на территории зоны. Скорее всего, ты о нас не слышал. Мы стараемся сильно не показываться сталкерам на глаза. Пусть наивные думают, что это высшие силы зоны агрессоров по частям раскидывают. а мы будем тихо исполнять свою работу». Морфей присвистнул от удивления. «Чернобыльские миротворцы. А чем вам тот сталкер не угодил? Он намеревался нарушить то хрупкое равновесие, которое мы и так еле удерживаем». Корт остановился, открыл дверь какой-то комнаты и прошел внутрь. Присел за широкий стол и внимательно посмотрел на вошедшего следом за ним в кабинет Морфея. «Садись, рассказывай теперь, чего по ночам шастаешь?» Морф опустился на один из стульев, что стоял возле стола, и, уложив руки на столешницу, немного потряс головой, прогоняя легкую боль, все еще оставшуюся от удара. «Товарищ в ведьмину плешь с разбега влетел. Но мы его отволокли к доктору, и тот сказал, что ему нужен артефакт мамины бусы, чтобы кровотечение остановить. Он там весь трескается, как земля при засухе. Вопит. А я вспомнил, что у меня тайник тут был в вагоне, и пошел за артефактом, а там вы, кренделя в черном». Сталкер мрачно усмехнулся. «Сколько я был в отключке?» «Около часа. Мы же тебя разбудили. А насчет артефакта не беспокойся. Сейчас возьмем и отправимся твоего товарища выручать». Корт поднялся из-за стола и накрыл лицо темной сферой. Морфей также поднялся из-за стола. «А вы-то зачем со мной попретесь?» «Ну а как?» Командир Спарты улыбнулся в сфере, что внешне заметно не было, но по интонации голоса вполне можно было понять. «Ты подозрительная личность, я не могу тебя отпустить просто так. Так что, малыш, мы все проверим и заодно поможем, если ты не лжешь». «А если, например, лгу?» Сталкер посмотрел на нового знакомого сквозь прищуренные глаза, поправляя рукава комбинезона. «Если ты лжешь, мы убьем тебя», — ответил Корт и покинул пределы комнаты, что следом сделал и Морфей.